Крокопес. Мальчик Филипп жил в большом городе, заполненном машинами. И все мальчишки в этом городе мечтали о своей машине. И в семье Филиппа тоже у каждого была машина. По утрам папа, мама и старший брат Филиппа рассаживались по своим машинам и разъезжались по делам. Филипп грустно смотрел им вслед. Они обращались со своими машинами, как будто это были их лучшие друзья. Почти каждый день Филипп слышал, как все вокруг расхваливали свои машины. Папа говорил: «Моя машина — это самое лучшее, что у меня есть». Мама говорила: «Моя машина — это мое дитя». А брат кричал: «Не дотрагивайся до моей машины, я ее только что протер. Ей не нравится, когда ее трогают». У Филиппа даже иногда складывалось такое впечатление, что машины — это живые существа, так к ним относились его родные. И папа с мамой, и брат Филиппа были все очень заняты своими важными делами, поэтому Филипп частенько оставался один. Впрочем, даже когда все были дома, Филипп тоже чувствовал себя одиноко, поскольку всем было не до него. К тому же взрослые нередко спорили, а иногда даже ругались. Так однажды Филипп увидел в окно, как папа, в очередной раз поругавшись с мамой, подошел к своей машине и, положив руку на крыло, громко крикнул: «Вот кто мой настоящий друг! Единственный друг на этом свете!» После чего папа сел в машину и, хлопнув дверью, укатил. А через 2 минуты вышла мама, уселась в свою машину, тоже рассерженно хлопнула дверью и уехала. Филипп в очередной раз остался один. Филипп много раз просил у родителей, чтобы они купили ему собаку, но всегда находилось 1 000 000 причин, по которым это важное дело откладывалось. А потом оказалось, что у старшего брата аллергия на собачью шерсть, так что Филиппу раз и навсегда запретили говорить о собаке. А когда Филипп рассказал об этом в школе, товарищи подняли его на смех. Они считали, что Филипп неженка и нытик. Но это была неправда. Дело было совсем в другом. Просто Филиппу очень не хватало настоящего друга. Он не понимал, почему у всех есть друзья, а у него нет. И вот однажды, когда Филипп в очередной раз сидел один дома, ему в голову пришла замечательная идея. Он решил, что раз у него нет друга, то он должен сам себе его сделать. Да-да, не удивляйтесь. Ведь он постоянно слышал, что лучший друг — это машина. Но сами подумайте, откуда Филипп мог взять машину? Он ведь был всего-навсего мальчик. Вот Филипп и решил, что он ее сделает. Филипп сел на свой велосипед и начал колесить по округе, внимательно глядя по сторонам. И в конце концов он нашел то, что искал. Это был старый заброшенный сарай на пустыре. Когда Филипп не без труда открыл его скрипучую дверь и вошел внутрь, он понял, что это прекрасное место, где он сможет начать работу над созданием своего будущего друга. Так в жизни Филиппа появилась тайна. Он вступил на таинственную дорогу неизведанных ранее приключений. Для начала Филипп прикрепил к стене сарая большой лист бумаги и нарисовал на нем своего будущего друга. Потом он разделил этот рисунок на части. Теперь предстояло самое трудное — надо было где-то найти эти части. Филипп начал стаскивать в сарай все, что, по его мнению, могло пригодиться. От старой выброшенной кем-то швейной машинки с педалями до проржавевшей мясорубки, которую Филипп отмыл, очистил и привел в порядок. Вообще, на городской свалке оказалось ужасно много интересных и полезных для его затеи вещей. Может быть, Филипп один бы и не справился, все-таки деталей нужно было огромное количество, но ему повезло. Он познакомился с вороной, которая жила недалеко от сарая и была большая любительница стаскивать в свое гнездо все блестящее. Увидев однажды, как Филипп тащит в сарай медную трубу, любопытная ворона подлетела поближе. А когда Филипп объяснил ей, чем он занимается, она стала ему помогать. Ворону звали Луизой. Луиза летала над городом и выискивала, что может пригодиться Филиппу в его работе. По мере того, как шли дни, Филиппин друг становился все больше и выглядел все страннее. Ведь Филипп делал его из самых разнообразных, на первый взгляд, совершенно неподходящих друг к другу деталей. Филипп настолько был увлечен своей работой, что в школе стал довольно рассеян, часто отвечал не впопад на вопросы учительницы, что вызывало всеобщий смех. Мальчишки из его класса как-то выследили его, и когда Филипп в очередной раз отправился на поиски недостающих деталей, они пробрались в сарай. Луиза, заметив со своего дерева непрошенных гостей, тут же полетела разыскивать Филиппа. Она нашла его, как всегда, на городской свалке, и Филипп тут же вскочил на велосипед и поспешил назад. В сарае он обнаружил умирающих со смеху мальчишек. Они не могли понять, что представляет собой стоящее посреди сарая сооружение. «Это помесь крокодила и собаки!» — давясь от смеха, говорил один. «Крокопес! Вот потеха! Может, можно прокатиться на этом крокопсе?» Держась за живот, кричал другой. «Ничего не выйдет! У этого чудовища, небось, даже мотора нет!» — восклицал третий. «Ты проделал совершенно бессмысленную работу, Филипп! К тому же завтра этот сарай вообще снесут, так что прощайся со своим монстром!» «Как это снесут?» — испугался Филипп. «Да очень просто!» — заорали мальчишки. «На этом пустыре завтра начнут строить торговый центр, ты что, не знаешь? Вон объявление висит». И вправду Филипп, увлеченный своей работой, не заметил, что повсюду были расклеены объявления о начале строительства центра. Мальчишки гагача разбежались, а Филипп, грустно вздохнув, понял, что его мечта никогда не сбудется. Он даже заплакал. Впрочем, быстро взял себя в руки. Филипп все-таки решил доделать своего друга до конца, тем более, что оставалось совсем немного до завершения его замысла. Он сказал Луизе, что проведет эту последнюю ночь в сарае со своим крокопсом, зажег фонарь и опять принялся за работу. Через несколько часов Филипп, наконец, полностью закончил все, что задумал. Как бы странно ни выглядел его друг, но он ему очень нравился. Филипп стоял и любовался своим произведением. Он не мог сдержать счастливой улыбки. Но он совсем выбился из сил, глаза у него закрывались от усталости, и Филипп сам не заметил, как заснул на сиденье своего крокопса. Ему снилось, что он едет на своем новом друге, и все вокруг радуются, восхищаются и аплодируют им. Филипп проснулся от какого-то ужасного грохота. Он открыл глаза и увидел, что вокруг него падают доски, пыль стоит столбом. Филипп выбежал из сарая и увидел, что позади сарая работает огромный бульдозер. Он разносил на куски шаткое строение, еще немного и крыша рухнет и навсегда погребет под собой крокопса. Филипп бросился назад, сел за руль и отчаянно попытался завести машину, но ничего не получилось. Мотор от старого запорожца был, похоже, безнадежно испорчен. Сарай уже трещал вовсю, надо было срочно уходить. Филипп вылез из крокопса, бросил последний взгляд на своего друга и со слезами на глазах пошел к выходу. И, надо сказать, вовремя, потому что крыша уже начала рушиться. Наверху, прямо над машиной, образовалась дыра, и в эту дыру мгновенно проник солнечный луч. Луч этот уткнулся в солнечную батарею, которую Филипп использовал для капота своей машины. Филипп уже собирался выйти из сарая, как вдруг услышал за спиной странный шум. Он оглянулся и, к своему изумлению, обнаружил, что крокопес ожил. Мотор заработал. Кто знает, почему это случилось. Может быть, причина была в солнечной батарее, а может быть, что, скорее всего, в любви. Да-да, бывает так, что любовь все меняет, все оживляет. И любовь Филиппа к своему крокопсу вполне могла оживить его. К полному удивлению рабочих, окруживших сарай, из него на совершенно невиданном сооружении в самый последний момент, перед тем, как окончательно рухнула крыша, выехал мальчик. С растущего неподалеку дерева слетела ворона, села мальчику на плечо, и странная машина неспешно покинула пустырь. Счастливый Филипп, улыбаясь, переглянулся с верной Луизой. Он крепко держался за руль своего друга. Со всей округи сбегались мальчишки и с восхищением смотрели, как крокопес уверенно ехал по дороге. — Как он едет? — шептались они. — У него же нет бензобака. — А зачем ему бензин? Он же на солнечной батарее, — резонно заметил прохожий. — Как называется твоя машина, мальчик? — Крокопес, — гордо ответил Филипп. — Молодец, парень, — сказал прохожий и одобрительно поднял большой палец вверх. — Кар, кар, — подтвердила Луиза. — Именно так. Вот таким образом и закончилась эта история. Но приключения Филиппа и его крокопса только начинались.